Медовый месяц. В 1943 году в Тегеране открылась конференция союзников. Теперь они сами торопились открыть второй фронт накануне прихода Сталина в Европу. Он сохранил наивную юношескую привычку Кобы, опоздал на конференцию на день. Пусть ждут, он теперь хозяин. В Тегеране он впервые увидел Рузвельта. Президент США поселился в здании советского посольства. Они оказались до смешного разные. Рузвельт, игравший в идеалиста, и Черчилль, гордившийся тем, что он прожженный политик. Кто из них больше нравился Сталину? На этот вопрос он так ответил Молотову. Оба они империалисты. Это был ответ на уровне понимания каменной жопы. Пожалуй, тогда они ему очень нравились, оба, ибо ему сразу стало ясно, как можно столкнуть Рузвельта с его показным отвращением ко всяким закулисным сделкам, и Черчилля, уверенного, что только такими сделками можно противостоять страшному дядюшке Джо. «Если бы я формировал команду для переговоров, Сталин был бы мой первый выбор», — как отозвался о нем Иден, английский министр иностранных дел. И он был прав. Медовый месяц в Тегеране они объяснялись в любви друг другу. Черчилль вручил ему меч Сталинграда. Маршал Сталин может быть поставлен в ряд с крупнейшими фигурами русской истории и заслуживает звания Сталин Великий. Он скромно ответил: «Легко быть героем, если имеешь дело с такими людьми, как русские». Главная тема — открытие Второго фронта. Но Черчилль не удержался, спросил о территориальных претензиях России после победы. Сталин ответил: «В настоящее время нет нужды говорить об этом, но придет время, и мы скажем свое слово». Он знал, Черчилль не выдержит, предложит игру. Так и случилось. В 1944 году союзники высаживаются в Нормандии. Тогда же его армия переходит границу СССР и стремительно начинает захватывать Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию. Болгария и Финляндия выходят из войны, Балканы оказываются в его власти. В Греции коммунисты и находившиеся под их влиянием национально-освободительная армия захватили всю материковую часть страны. Югославия побеждает армия во главе с коммунистом Тито. И Черчилль поспешил. 9 октября 1944 года он и Иден были в Москве. Ночью они встретились с хозяином в Кремле, без американцев. Всю ночь шел торг. Черчилль писал на листке: «Россия на 90% доминирует в Румынии. Англия имеет тоже в Греции. Перешли к Италии. Хозяин уступил ее Черчиллю. Главное впереди. Министры иностранных дел занялись процентами в Восточной Европе. Молотов предложил Венгрии 75/25 в пользу русских, Болгария 75/25, Югославия 60/40. Такую плату хозяин потребовал за Италию и Грецию. Иден торговался. Венгрия 75/25, Болгария 80/20, Югославия 50/50. После долгих споров решили 80/20, Болгария и Венгрия, а Югославия пополам. Только по окончании торга был поставлен в известность посол США в СССР Гарриман. Джентльменское соглашение было скреплено пожатием рук. Проценты были смешной фикцией. Всюду, где он появится, он будет хозяином. На все 100%. Великая мечта становилась былью. Черчилль понимал, Сталину верить нельзя. Он попытался действовать в некоем сталинско-черчиллевском духе, но хозяин был спокоен. Он понимал, что Рузвельт, поддерживая свой образ идеалиста, не сможет допустить вероломства, и когда Черчилль попытался начать тайные переговоры с Германией, хозяин тотчас сообщил об этом Рузвельту. Президент вознегодовал, и переговоры прервались. Впрочем, Гитлер сам сплотил Великую Тройку. В конце 1944 года немцы предприняли контрудар против союзников в Арденнах. Начался прорыв, внезапный и беспощадный. И Сталин великодушно пришел на помощь терпящим бедствие союзникам, отвлек немцев. Начал неподготовленное наступление. Что ж, и эту помощь им придется зачесть во время дирижа Европы.